«Дорогой, Франц, не могли бы вы ко мне зайти? Вальтер рассказал вам о находке одной из наших зондеркоманд. Хочу обсудить с вами детали». Кабинет Герберта Янкуна находился почти рядом, на третьем этаже, только в другом конце коридора. Чего он сам не зашел? Тут два шага и всего-то, подумал Лебедев, открывая двери следовательского отдела раскопок. Просторный в неоготическом стиле кабинет Герберта Янкуна являл собой странный образец, где некий беспорядок, который говорил о том, что хозяин здесь бывает нечасто, сочетался с академической строгостью. Массивные дубовые панели до середины стен, выше светлые оштукатуренные поверхности, украшенные картами Древней Европы и множеством фотографий археологических раскопок. Тут же у стены свалены в кучу рюкзаки с полевым оборудованием и походными вещами. Но центральное место занимал внушительный письменный стол из красного дерева с резными ножками в виде грифонов. На столе – массивная бронзовая настольная лампа с зеленым плафоном, папки с документами, несколько кип археологических журналов и пепельница из темного стекла. В углу – высокий застекленный шкаф, где за толстыми стеклами видны старинные фолианты в кожаных переплетах и огромное количество археологических артефактов, керамические черепки разных размеров и форм, бронзовые фибулы, фрагменты древних рукописей, неолитические статуэтки, изъеденный временем короткий римский меч, камни с высеченными на поверхности древними рисунками и прочие предметы, представляющие интерес лишь только для археологов. На стене за креслом Янкуна – внушительный портрет Генриха Гиммлера в черной эсэсовской форме. Под ним – знамя Анинерби с рунической символикой. В углу примостился старинный глобус на витой подставке, а рядом – небольшой столик с графином и хрустальными бокалами. Массивное кожаное кресло Янкуна и два более простых кресла для посетителей дополняют обстановку. «У них у всех что ли глобусы в кабинетах?» – подумал Лебедев. Воздух пропитан запахом табачного дыма, старой кожей и пылью. Где-то в глубине комнаты тикали старинные напольные часы. Янкун, мужчина средних лет в строгом костюме, а не в форме СС, перебирал бумаги на столе. Увидев Лебедева, он быстро вскинул руку, в ответ и встав, вышел из-за стола встретить гостя, как говорят в таком случае на коротком расстоянии. «Мой дорогой Франц, прошу, присаживайтесь», — Янкун указал на одно из кожаных кресел. «То, что я вам расскажу, пока не должно выйти за пределы этого кабинета. Об этом лично попросил рейхсфюрер». Он достал из стола папку с грифом «Совершенно секретно» и разложил перед Лебедевым фотографии. Глава 9. «Любопытный ты человек, Гербер Янкун», — подумал Константин, глядя на собеседника, директор Кильского музея отечественных древностей, где занимаешься систематизацией археологических коллекций и развитием экспозиций, посвященных германской древности. В 1940 году уже назначен профессором Кильского университета. Но это еще не все. В 1942 году ты получишь профессорскую кафедру в Ростокском университете, где будешь читать лекции по археологии и древней истории германских народов. А еще, проявив инициативу, после нападения Германии на Советский Союз, именно ты предложил руководству Анинерби создать специальные подразделения, зондеркоманды Янкун. Основной задачей этой структуры должно было бы стать попытка найти исторические обоснования для германской экспансии на территории СССР, а в результате банально занимался грабежом культурных ценностей советских музеев и библиотек на оккупированных территориях, координировал отбор и вывоз в Германию археологических артефактов, рукописей и других предметов культурного наследия, представлявших научную и идеологическую ценность для нацистского режима. 3 недели назад зондеркоманда «Норд» во время зачистки территории в Лужском районе Советской России обнаружила необычное сооружение. Сначала они приняли это за обычный крестьянский погреб, не характерный для русских, но при детальном осмотре, Янкун закурил, выяснилось, что это склеп, причем очень старый, 14 век, не больше. Он показал несколько фотографий каменной кладки и готических арок. Внутри мы нашли останки и личные вещи. Судя по печатям и документам, это склеп вашего Дитриха фон Любека, известного ганзейского купца. Но главное не это, понизил голос, в склепе обнаружены рунические надписи. Причем необычные торговые метки, которыми иногда пользовались ганзейцы. Это действительно настоящие руны. Это что-то другое. Обратите внимание на фотографию каменной плиты с выбитыми рунами. Эта надпись гласит: «Сила в крови, правда в тени». Весьма любопытная надпись, не правда ли? И еще, он достал увеличенные снимки рун. Видите эти символы? Они похожи на те, что мы нашли в Экстернштайне. Такая же комбинация рун старшего футарка с какими-то неизвестными знаками. И самое интересное, они расположены в той же геометрической последовательности. Лебедев взял со стола лупу и внимательно рассмотрел руны. Без сомнения, они четко совпадали с рунами в дневнике. «Я хочу вас спросить, Франц». Янкун обвел пальцем контур руны Альгиз, выцарапанной на пергаменте 14 века. «Какой во всем этом смысл?» Он поднял глаза, в которых смешались азарт и страх. Этот Дитрих фон Любекон был купцом из Ганзы, торговал шерстью и солью. Но эти руны, они старше его эпохи на столетия. Как он мог их знать? Как, черт возьми, купец из Любека мог знать эти руны? Возможно, что фон Любек был не просто купцом, а принадлежал к какому-то тайному обществу. Ведь эти руны, они могут быть частью древнего знания, которая передавалась в узком кругу посвященных и имели могущественную силу. Я запросил документы из архивов Любека, жду ответа. Вам любопытно будет на них взглянуть, несомненно. Возможно, фон Любек был не просто купцом, произнес Константин, намеренно растягивая слова. Ганзийские гильдии, они хранили секреты. Может, он принадлежал к кругу тех, кто верил, что руны – ключ не только к богатству, но и к власти. Они поклонялись старому богу из земли льдов. Проводили обряды, писали руны кровью, засмеялся Янкун, потом поправил очки, а сняв их положил на стол. Меня больше интересует, почему склеп находится так далеко от ганзейских торговых путей, ответил Константин Лебедев. Он внимательно посмотрел на собеседника. Что-то ты не договариваешь, Герберт Янкун, подумал Лебедев. Франц, я думаю, что все дело как раз именно в рунах. Не хотите взглянуть на это более детально? Вы ведь помогали с расшифровкой рун из Экстернштайна. Янкун поправил узел галстука и пояснил. Тут такое дело. Рейхсфюрер СС лично заинтересовался этим делом. Когда доклад о находке лег на стол рейхсфюреру СС, Генрих моментально отреагировал. Он достал из папки телеграмму с личной печатью Гиммлера. Он приказал немедленно законсервировать объект и прекратить все работы до прибытия оберштурмбанфюрера Франца Тулле, то есть вас. Вот сами прочтите. Лебедев взял распечатку телеграммы Гиммлера. Срочно. Совершенно секретно. Шифр. Нордлихт 7. От. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Кому? Оперативная группа Нинербинорд. Сектор Луга 1941. Дата. 25 октября 1941 г. Приказ 112 СС ОСТ. 1. Все исследования объекта Грааль, склеп Дитриха фон Любека, координаты 58 градусов 42 С, Ш, 29 градусов 54 В, Д. Немедленно прекратить. 2. Объект подлежит полной консервации. Засыпать вход, уничтожить документацию, замести следы присутствия. 3. Ожидать прибытия гауптштурмфюрера СС Франца Тулли для инспекции и передачи артефактов штаб-квартиру Анинербе. 3. Нарушители приказа будут преданы военному трибуналу по статье «Саботаж фронтовых операций». Примечание. Враг приближается к линии Лужский рубеж. Рейх не допустит утраты наследия предков. Подпись. Г. Гиммлер. Печать. Персональная печать рейхсфюрера СС. Орел со свастикой, обрамленный рунами Тюрядл. Нифига себе. Лебедев смотрел в текст телеграммы, понимая, что начальнику отдела раскопок Анинербе было от чего волноваться. Янкун откинулся в кресле и глубоко затянулся сигаретой и, выпустив струю дыма, смотрел на Лебедева, изучая реакцию собеседника. А ведь все принимает очень серьезный оборот. Я должен лично отправиться в Лужский район, чтобы изучить склеп. Интересно, что я там найду, подумал Константин, размышляя о своей дальнейшей судьбе. Я знаю, Франц, вы особый человек, я бы сказал, у вас особый дар. Гиммлер не раз говорил, что вы обладаете каким-то сверхъестественным чутьем на подобные находки и неспроста ввел вас в свой личный штаб. Он настаивает, чтобы именно вы возглавил исследование склепа. Все остальные специалисты отстранены. Янкун закурил новую сигарету, его руки слегка подрагивали. Франц, я слышал о вас разные истории, прошу прощения, некоторые из них звучат очень фантастично, но раскрытие тайн рунических камней в Норвегии, исследования в Вивельсбурге. Скажите, это правда, что вы способны? Герберт Янкун запнулся считывать информацию напрямую из древних артефактов. Лебедев решил, что чуть-чуть приоткрыть тайну Янкуну будет весьма полезный шаг. Герберт, я не буду говорить о себе, но скажу больше про эти руны. Они при правильном использовании имеют сущность информационных ключей, способных открывать проходы в другие миры, и в результате этого менять существующую реальность. Это правда, Герберт. Необходимо найти набор и последовательность правильных действий. Собеседник Лебедева застыл, глядя на него немигающим взором. Через несколько секунд на его сигарете упал пепел, и только это заставило его очнуться. «Франц, я изучал руны 10 лет. Они – часть истории, просто древний алфавит, магия предков, но ключи, проходы в другие миры – это звучит, как бред шизофреника из кабаре. Прошу прощения за резкость. Вы ставите под сомнение убеждения рейхсфюрера?» «Нет, конечно же нет. Дорогой Франц, можете рассчитывать на мое полное участие и поддержку. Все, что будет в рамках моих возможностей. Любая из подчиненных мне зондеркоманд в вашем полном распоряжении. Можно спросить, когда вы планируете отправиться?» «Ну вот и ладушки», — удовлетворенно подумал Лебедев. «Как только завершу все дела здесь». Рейхсфюрер просил разобраться с одним запутанным делом в концентрационном лагере Заксенхаузен. Константин Лебедев еще какое-то время разбирал бумаги в своем кабинете, надеясь найти страницы из дневника Дитриха фон Любека, но вскоре убедился, что вряд ли он их найдет, и поэтому решил ехать домой, потому что сам кабинет напоминал лабиринт из бумаг, старые карты с пометками кроваво-красным карандашом, папки с грифом «Гехеймерич Сачи», обрывки пергаментов, испещренные рунами, которые, казалось, шептались между собой и посмеивались над его тщетными попытками на забытом языке. «Черт!» Лебедев швырнул очередную папку на пол, и облако пыли взметнулось в воздух, закрутившись в луче настольной лампы. Ее абажур, обтянутый зеленым сукном, бросал болотные блики на стены, которые играли на стенах, напоминая фантастических существ. Он вышел на улицу. Ночной Берлин больше напоминал огромный город-призрак, уличное освещение выключено, а свету из домов мешали вырваться светомаскировочные шторы, превращая здания в слепые каменные глыбы. Машин на дорогах было мало. Их автомобиль, пока они не добрались до дома, дважды останавливали у постов со шлагбаумами для проверки документов. На первом посту, у Бранденбургских ворот, их остановили эсэсовцы в плащах цвета мокрого асфальта. «Документы», — потребовал унтершарфюрер, светя фонарем в лицо Лебедева. Его голос звучал, словно скрип ножа по металлу. Лебедев молча протянул удостоверение с печатью о Нинербе. Свет фонаря выхватил из темноты руну Зиг на обложке. «Хайль Гитлер». Солдат щелкнул каблуками, будто его дернули за нитку. «Проезжайте, гауптштурмфюрер». Второй пост находился у моста через Шприе. Здесь патруль состоял из юных солдат. Их лица, еще не знавшие бритвы, искажались от попыток казаться грозными. Успешно минуя все препятствия, он добрался до дома и, приказав Ланке подать машину на рассвете, отпустил его. Эти проверки прошли быстро, без всяких проблем, но каждая из них держала его в сильнейшем напряжении, словно люди, стоящие перед ним, могли прочитать его мысли. «И так будет каждый раз», — сказал он сам себе. Дома его ждала Марта Шмидт. Это он ощутил сразу, как только вошел. В холле горел приглушенный свет, а дом был наполнен невероятным ароматом печеных яблок и сдобы. Марта выпорхнула из кухни и увидела Константина. «А мой Франтишек», — проворковала она и бросилась к нему, обнимая и по-матерински ласково прижимая его к себе. Лебедев, честно говоря, был рад ее приезду. Одиночество и окружающий враждебный мир его сознанию действовали на него подавляюще, и Марта была единственным человеком, который вызывал у него положительные эмоции. Она отошла немного назад. «Ох, мой Франтишек, не перестаю восхищаться. Какой же ты красавец в форме. Не сомневаюсь, девушки от тебя без ума. Да я сам как бы в некотором замешательстве от своего вида. Застрелиться хочется», — вздохнул он про себя. Наконец Марта выпустила его из своих объятий и велела скомандовала: «Герт Улли, переодевайтесь, мойте руки и за стол, вас ждет роскошный ужин. Уж ваша кормилица постаралась на славу. Расскажу вам, как дела в вашем доме и как дела у старого Вальтера». Она направилась на кухню, не переставая щебетать на все лады. Он же старый хитрый лис, знал, что война – это всегда большие проблемы с едой, поэтому заранее позаботился. Развел кур, гусей, за домом вскопал еще один огород, а у своего приятеля с хутора выторговал корову. И с этим же другом в складчину на озере, за нашим домом, возвели запруду и развели рыбу. Так что ни мы, ни его дочь с внуками голодными не останемся. Только жалуется бедняга, что сил не хватает, но скрипит и скрипит каждый день, не покладая рук. А вечером еще пригубит рюмочку шнапса, так начинает со мной заигрывать старый кобель, — засмеялась она. «Я и говорю ему, сил нет, а хороводы жениховские водить вокруг честной дамы нашлись. И ведь какой мужчина, если бы не мой дорогой Франтишек, я осталась бы ему по хозяйству помогать. Ужин она приготовила действительно роскошный. Запеченная рыба в густых сливках с луком, отварной картофель, посыпанный зеленью и обильно сдобренный сливочным маслом, а не вонючим маргарином, который выдавали всем простым немцам по карточкам. В небольшом соуснике ярко-желтый голландский соус. И на десерт яблочный пирог. Марта, я завтра утром уеду по делам, постараюсь вернуться к вечеру, но вполне возможно могу задержаться на пару дней, сказал Лебедев. Ах, Гертруль, я теперь буду переживать, как только ты сядешь в машину. Одно меня успокаивает, этот Густав Ланке, конечно, пройдоха каких еще свет видывал, но видно парень не промах и шустрый, уж он точно под бомбу сам не попадет и тебя не подставит. А господи, когда она уже успела с ним-то познакомиться, подумал Константин, уплетая яблочный пирог. Константин Лебедев проснулся рано, рассвет только начался и на пустых улицах еще царил полумрак. Он лежал несколько минут бессмысленно уставившись в потолок. Сегодня он поедет в один из концлагерей, самое зловещее место, какое только может придумать человек. Ему было трудно признаться в собственной слабости, но он испытывал некий страх. Одно дело видеть, например, тот же Освенцим, на экскурсии или на экране, и совсем другое дело окунуться в ад, находясь в настоящей реальности. Почувствовать его кожей, вдохнуть его смрадный воздух, смотреть на людей, сломленных и доведенных безжалостной системой до состояния забойных животных. Он вспомнил, что на одной из стен барака какой-то заключенный, которому посчастливилось остаться в живых, написал дрожащей рукой последние слова, прежде чем покинуть концлагерь. «Пусть теперь Бог, если он существует, вымаливает у меня прощение до конца своего существования». Но деваться некуда, он сел на кровати, потом медленно встал, не торопясь оделся, сложил документы в портфель. Внизу, в столовой, Марта Шмидт уже ставила чашки. Лебедев спустился вниз, молча кивнул ей, и сел за стол. «Господи, помоги мне, спаси и сохрани», он обхватил голову руками. Марта, обычно оживленно щебетавшая каждое утро, молча налила ему крепкий кофе и поставила тарелку с парой бутербродов и остатками яблочного пирога. Она не знала, куда он едет, но каким-то сверхъестественным чутьем почувствовала его состояние. Выпив немного кофе и съев один бутерброд, он спустился к ожидавшей его служебной машине. Густав с бодрым видом открыл ему заднюю дверь. Константин осмотрелся и невольно поежился. Несмотря на в целом теплую осень, утро выдалось промозглым и неприветливым. Моросил мелкий дождь, но город просыпался. Уже практически рассвело, хотя на улицах все еще непривычно пусто, большинство мужчин на фронте или на заводах, которые работали круглосуточно. Поэтому чаще встречались женщины в рабочей одежде, спешащие на те же фабрики и заводы, подростки из Гитлерюгенда, да пожилые дворники, подметающие тротуары. С некоторых витрин магазинов хозяева на день снимали фанеру. Водитель, молча кивнув, сел за руль, и машина сразу тронулась в путь, шелестя мягкими шинами по утренним улицам Берлина, на север, в сторону Ораниенбурга. В голове у Лебедева постоянно крутились мысли о предстоящей работе в лагере. Чего уж таиться от самого себя, несмотря на то, что он уже здесь больше 2 месяцев, его современное сознание с трудом привыкает к реалиям Третьего рейха. Он несколько вечеров, дома, разбирал бумаги и знакомился с методами изучения ведьмы-колдуньи, которые разработал Франц Тулли для Нинерби. Лебедев даже накидал для себя несколько пунктов. Первое, он должен составить подробное досье, куда войдут данные из специальной анкеты и дневника наблюдений. Лагерный фотограф должен будет сделать несколько фотографий для фотофиксации внешнего облика женщины. Причем это фото не только лица и рук, но это также фото обнаженного тела, чтобы выявить на нем возможное присутствие ритуальных рисунков, татуировок или интересных родимых пятен и групп родинок. Провести целый комплекс антропологических исследований, куда войдут краниометрия, фиксация внешних особенностей, сбор различных антропометрических данных и описание характерных черт. Второе, с помощью лагерного медика он должен выявить несколько важных медицинских аспектов, измерить физические параметры, собрать биометрические данные, провести анализ психического состояния, протестировать реакции. Третье, составить ее биографию, выяснить, есть ли у нее какие-либо особые знания, например, знания о травах, способность к предсказаниям, способность общаться с духами, заговоры и прочее. Четвертое – зафиксировать фольклорные элементы, диалектические особенности. Пятое – с помощью лагерного психиатра провести психологические исследования, куда войдут беседы, тестирование, наблюдение и анализ ее реакции на символы и руны. Здесь же выявить лингвистические особенности и, если они будут представлять интерес, сделать запись речевых особенностей. И еще в конце составить кучу прочей научной документации, возможного генеалогического древа, картографирование мест проживания, анализ социальных связей и изучение культурного фона, и прочие исследования. Черт побери, работы предстоит вал, и похоже одним днем не обойтись. Но единственный вопрос, почему ее поместили в концентрационный лагерь? Насколько я знаю, нацисты очень трепетно относились к колдуньям и ведьмам, называя их древними матерями немецкого народа, которых незаслуженно уничтожали христианские священники. С ней-то что не так? Протащили через гестапо, а потом отправили в самый адище, думал он, и решил найти себе занятие, чтобы не думать о своей поездке. Лебедев посмотрел в окно. По мере удаления от центра города пейзаж менялся. Многоэтажные дома сменились частными, потом потянулись промышленные окраины. Наконец машина выехала на автобан, ведущий к Ораниенбургу. По обочинам дороги иногда встречались зенитные позиции, замаскированные ветками, типичный элемент пейзажа воюющей страны. Над головой даже пролетала пара мессершмиттов, патрулирующих небо над столицей. «Парни на чеку», — весело хмыкнул Густав, — «не дадут спуску проклятым англичашкам». Лебедев достал из портфеля дневник Франца Туле, и чтобы хоть как-то отвлечься от мрачных переживаний, связанных с работой в концлагере, и погрузился в чтение. Глава 10. Я шел в предрассветной дымке к высокогорному монастырю Ничунг. С самого первого шага я ощутил, что что-то изменилось вокруг для меня. Время замедлилось, погрузив все вокруг в кристально чистое эхо пустоты. По дороге я встретил Яка. Он смотрел на меня удивительным, осмысленным взором и, повернувшись, повел меня к монастырю, где в клубах благовоний начинается таинство, которое на протяжении веков связывает мир людей с миром духов. У входа меня встретили монахи в шафрановых одеяниях. Они, бормоча молитвы и мантры, проводили меня внутрь. Там некоторые из них уже неспешно раскладывали ритуальные предметы, пока первые лучи солнца еще только золотили вершины окружающих гор. И вот тяжелые двери внутреннего святилища закрылись. Избранный медиум, оракул Ничунг, еще очень юный мальчик, в уединении готовился стать сосудом для божества Дорджи Драгдина, главного защитника тибетского буддизма. Удивительно, как сосредоточено его лицо, а взгляд обращен внутрь, несмотря на столь юный возраст. Перед ним помощники почтительно разложили священные одеяния, тяжелый церемониальный костюм. Мне говорили, что его вес более 30 килограммов. Он расшит драгоценными камнями, золотыми нитями и увенчан массивным серебряным шлемом с 5 знаменами, символизирующими защитных божеств. Тени от масляных ламп отплясали по стенам рукотворной пещеры Дрипунг, превращая лица монахов в гримасы демонов. Я сидел на коленях перед мальчиком-медиумом, которому предстояло вещать от имени духа Дорджи Драгдина. Этих медиумов готовят с раннего возраста с помощью специальных изнурительных практик и ежедневных заклинаний. Сама же традиция оракула Ничунг уходит корнями в далекие древние времена Тибета. Хотя официально оракул был институционализирован в 15 веке и с тех пор стал важной частью государственного аппарата, ничто не влияет на Далай-ламу так, как оракул Ничунг. Ритуал начинается с очищения. Сначала оракула погружают в ледяные воды священного источника, пока монахи нараспев читают древние мантры. Затем его тело вытирают белоснежными хлопковыми тканями и умащивают освященными маслами. На глаза и губы наносят особые составы из минералов и трав, собранных при полной луне в определенные дни года. В святилище воздух сгустился от дыма можжевельника и сандала. Оракула облачили в многослойные одежды. Сначала шелковые одеяния, затем тяжелую парчу, наконец, церемониальную броню. Каждый элемент одежды сопровождался особыми молитвами, произносимыми шепотом на древнетибетском. Звуки ритуальных инструментов начали нарастать, подобно горному водопаду, глубокий гул длинных дунхченов, пронзительные звуки гьялингов, ритмичные удары больших храмовых барабанов слились в единый стройный гул, в котором не было ни музыки, ни нот, но эта какофония пронзала пространство, заставляя вибрировать все, от клеток организма до камней под ногами. Монахи двигались в сложном танце, создавая живую мандалу вокруг медиума. Оракул взял в руки священный дорджи, ваджру и колокольчик, символы просветленной мудрости и сострадания. Он начал дышать особым образом, сначала глубоко и медленно, постепенно ускоряя ритм, пока дыхание не стало частым и поверхностным. Его глаза оставались полуприкрыты, взгляд обращен внутрь, туда, где сознание встречается с божественным. Особый монах повязал вокруг его головы красную шелковую ленту, затянул ее особым узлом, чтобы направить энергетические потоки к третьему глазу. На шею ему возложили тяжелое ожерелье из бирюзы, кораллов и желтого янтаря, символ власти над пятью элементами. Старший монах трижды обошел оракула, разбрызгивая вокруг него освещенную шафрановую воду из серебряного сосуда, и очертил границу между мирами. Затем он поднес к лицу медиума дымящуюся чашу с отваром священных трав. Оракул глубоко вдохнул пары, его зрачки расширились так, что в их черной бездне я увидел собственное отражение. Дыхание мальчика участилось еще больше. По мере нарастания ритма барабанов оракул начал раскачиваться, сначала едва заметно, потом все сильнее. На его лбу выступили крупные капли пота, несмотря на холод высокогорного храма. Внезапно глаза закатились, оставив лишь белки. Тело напряглось, словно натянутая тетива. Я понял, что кульминация близка. На голову оракула водрузили массивный шлем с пятью знаменами. В этот момент его тело будто пронзила молния. Он вздрогнул, издал нечеловеческий звук и выгнулся дугой. Лицо исказилось, черты заострились, на губах выступила пена. Помощники-монахи подхватили его под руки, когда он начал судорожно дрожать, чтобы он не рухнул на пол. В священной тишине, наступившей после удара гонга, оракул резко выпрямился и широко раскрыл глаза. Клянусь, это уже был не взгляд человека, в его расширенных зрачках отражались иные миры. Тело медиума теперь стало лишь сосудом для духа Дорджи Драгдина, и начался священный диалог между мирами, когда устами человека говорит божество, а смертные могут задавать вопросы о судьбах Тибета, мира и получать ответы из потустороннего. Так сквозь века и поколения передается древняя традиция, где граница между физическим и духовным становится проницаемой, а человек – мостом между мирами. Когда последний из тибетских монахов отошел от оракула, я шагнул вперед. Медиум казался изможденным, лицо покрылось тонкой пленкой пота, дыхание было тяжелым и прерывистым. Но глаза сияли неземным светом, отражая присутствие древнего божества-защитника. «Приветствую тебя, Дорджи Драгдин, хранитель тайный защитник Дхармы», – произнес я на тибетском, склоняясь в глубоком поклоне. «Я пришел издалека, чтобы задать вопрос великой важности». Оракул повернул голову ко мне, иностранцу, с неестественной резкостью. Когда он заговорил, его голос звучал словно несколько голосов одновременно, низкий, раскатистый, с вибрирующими обертонами, от которых по моей спине пробежала холодная дрожь. «Спрашивай», — голос Дорджи Драгдина гудел, как землетрясение, сотрясая воздух. Я с трудом подавил дрожь в руках. Моя одежда, пропитанная запахом снега и пота, внезапно показалась мне слишком тяжелой. «Я знаю, кто ты, человек Запада. Знаю, зачем ты пришел еще до того, как ты открыл рот. Твои мысли подобны кострам на склоне горы в ясную ночь». Я собрался с духом и произнес: «Великий защитник, укажи мне путь в Шамбалу. Я ищу его много лет, изучил древние тексты, прошел через испытания, очистил свой ум. Теперь я готов совершить последний переход». Тело медиума внезапно напряглось, словно натянутая тетива. Лицо исказило гримаса, напоминающая одновременно улыбку и оскал. «Укажи путь в Шамбалу. Я заплачу любую цену», — сказал я Дорджи Драгдину. «Любую цену». Оракул начал смеяться. Его смех был похож на гул обвала в горах. «Ты когда-то так же сказал ему». «Кому?» — недоумевал я. «Кому я сказал? Я не могу говорить, потому что это был ваш договор, а не мой. Укажи мне путь», — настаивал я. «Нет», — прогремел голос Дорджи Драгдина. «Ты не готов. Твое сердце полно желаний, твой разум загроможден знаниями, но лишен мудрости. Твои руки тянутся к сокровищнице, но твоя душа еще не познала себя. Ты пришел, чтобы взять дар для своего хозяина». Я почувствовал, как кровь прилила к лицу, но не отступил. «Я искал истину всю свою жизнь. Я отказался от богатства, от положения в обществе, от семьи. Что еще я должен отдать?» «Все это – внешнее отречение», – ответил дух. «Так было прошлый раз, когда ты заключил свой первый договор. А что с внутренними? Ты отказался от своей гордыни, от жажды обладания тайным знанием, от желания превзойти других?» Я опустился на колени прямо перед оракулом. прошу, направь меня, направь мой дух». Мой голос дрогнул. «Я несовершенен, но мое стремление искренне. Я знаю, что Шамбала – не просто место на земле, а состояние сознания. И все же я должен найти этот путь. Не ради славы или могущества, но ради знания, которое может помочь многим». Оракул внезапно захохотал. Резкий, неестественный звук эхом отразился от стен святилища. Пламя масляных лампад затрепетало, словно от порыва ветра. «Знаешь ли ты, чего просишь, человек Запада? Шамбала откроется лишь тому, кто готов отречься даже от самого желания найти ее. Парадокс, который не разрешить логикой. Я понимаю это», — тихо ответил я. «И все же я должен попытаться. Не ради себя. Времена меняются. Мир на пороге великих потрясений. Мудрость Шамбалы может указать путь к гармонии». Наступила тишина. Казалось, сам воздух застыл в ожидании. Оракул закрыл глаза, его дыхание стало ровнее. Когда он снова заговорил, его голос звучал иначе, словно далекий горный поток, тихий, но неудержимый. «Я вижу твое сердце, Франц Туле. Вижу искренность, скрытую под слоями сомнений. Вижу свет, пробивающийся сквозь тени. Я дам тебе кое-то другое». Медиум внезапно вытянул руку и коснулся моего лба. Прикосновение было обжигающе холодным. Его глаза распахнулись, зрачки расширились, полностью поглотив радужку, превратив глаза в бездонные черные колодцы. Помощники, которые только начали подходить к медиуму, отшатнулись и испуганно зашептали. По обрывкам их разговора я понял, такого еще никогда не случалось, чтобы божество открыло новую свою ипостась. Оракул поднялся, но теперь его движения стали резкими, угловатыми, словно тело управлялось невидимыми нитями. Его голос звучал иначе, ниже, глубже, с металлическим оттенком, который, казалось, проникал прямо в кости. «Не уходи еще, искатель. Я должен показать тебе то, что ты должен увидеть». Я замер, ощущая, как невидимая сила приковывает меня к месту. Голова оракула дернулась, и он сделал странный жест рукой, словно разрывал невидимую завесу. В тот же миг мое сознание взорвалось видениями. Я больше не находился в храме, я парил высоко над землей, глядя на континенты, раскинувшиеся внизу. Сначала передо мной открылась Европа, знакомые очертания побережья и горных хребтов. Затем земля внизу начала меняться. По ней поползли пятна багрового цвета, словно кровь из открытой раны. Города горели адским пламенем, леса превращались в выжженные пустоши. Я видел бесконечные ряды мертвых солдат, марширующих под разными флагами, слышал грохот артиллерии и вой сирен, превращавшихся в чудовищ, алчно пожирающих людей. Тысячи самолетов с распростертыми драконьими крыльями заполонили небо, сбрасывая смертоносный груз на города. Картины менялись с калейдоскопической быстротой. Вот люди в окопах, покрытые грязью и кровью, с пустыми глазами и искаженными страхом лицами. Вот огромные лагеря, окруженные колючей проволокой, где тысячи истощенных людей, взывая и проклиная Бога, медленно и мучительно умирали. Вот поля, усеянные полусгнившими телами, такие огромные, что невозможно было увидеть их края. С каждым видением я чувствовал боль, физическую, раздирающую боль, словно каждая смерть, каждая рана отзывалась в моем теле. Ужас и отчаяние заполнили мое сознание, паника сдавила горло. «Миллионы», — прогремел голос в моей голове, — «миллионы погибнут в огне войны, которая охватит весь мир. Дважды пламя поднимется над землей, и дважды человечество будет стоять на краю гибели». Видения продолжались, показывая странные механизмы разрушения, танки, превосходящие размерами все, что я когда-либо видел, корабли, способные уничтожить целые города. И затем, финальный ужас, грибовидные облака, поднимающиеся над руинами, испепеляющие все живое, оставляющие после себя лишь тени там, где секунду назад были люди. Я почувствовал вкус пепла во рту, жжение в легких, агонию обожженной кожи. Я ощутил коллективное горе миллионов матерей, потерявших детей, детей, ставших сиротами, народов, стертых с лица земли. Я упал на пол, чувствуя, как изо рта течет вязкая жижа, мои руки покрыла черная зловонная слизь. «Вот что ждет мир, если равновесие не будет восстановлено», — продолжал голос. «Тьма поднимается с запада. Она уже здесь, в сердцах людей, жаждущих власти и готовых принести в жертву миллионы жизней ради своих амбиций». Затем видения внезапно прекратились. Я обнаружил себя стоящим на коленях на каменном полу храма, задыхающимся, с лицом, мокрым от слез. Мое тело сотрясало неконтролируемая дрожь, а в голове пульсировала мучительная боль. Я все еще ощущал эхо того ужаса, тошнотворный запах горящей плоти, крики умирающих, отчаяние выживших. Оракул смотрел на меня сверху вниз, но теперь его глаза снова стали человеческими. «Теперь ты понимаешь, почему должен найти Чинтамани», — произнес он уже обычным, но бесконечно усталым голосом. «Не ради власти или знания. Слушай внимательно, ибо скажу это лишь однажды. В долине Лунгта, где молитвенные флаги трепещут на ветру, ты встретишь проводника, не человека, снежного барса с отметиной в форме полумесяца на лбу. Он появится на рассвете третьего дня твоего бдения и поведет тебя путями, не отмеченными на картах». Я задержал дыхание, боясь пропустить ход слова. «Следуй за ним без страха и сомнений, даже когда путь покажется невозможным. Он приведет тебя в пустынную долину камней, место, где звезды касаются земли. Там, среди осколков древних небес, ты найдешь Чинтамани, камень исполнения желания и ключ к вратам Шамбалы». Оракул вздрогнул, словно от внутренней борьбы, и продолжил уже тише. «Но помни, Франц Туле, ключ открывает дверь, но не гарантирует прохода. Чинтамани откроет врата лишь тому, кто сможет смотреть сквозь иллюзии собственного ума. Это испытание, а не дар». Тело медиума обмякло, он тяжело опустился на сиденье. Когда он снова поднял взгляд, его глаза были уже не столь яркими, божество начало покидать своего носителя. Одни ищут Шамбалу всю жизнь и не находят, другим она открывается, когда они давно перестали искать, прошептал оракул затухающим голосом Дорджи Драгдина. «Таков парадокс пути. Иди теперь, западный человек, твоя судьба начертана, но не предопределена». Медиум покачнулся и упал без сознания. Монахи бросились к нему, поднимая его безвольное тело. Я же остался на коленях, пытаясь осмыслить увиденное, понять, как один человек может что-то изменить перед лицом такого всеобъемлющего ужаса. Впервые с начала своих поисков я почувствовал не только жажду приключений и знаний, но и тяжесть миссии, возложенной на мои плечи. Руки дрожали, сердце колотилось в груди. По лицу текли слезы, не радости или облегчения, но глубокого осознания ответственности, которую я только что принял на себя. Когда я встал, оракул лежал, уткнувшись лицом в пол, неподвижный, с закрытыми глазами, всего лишь человек, смертельно измученный присутствием божества. Транс закончился. Монахи спешили к медиуму, чтобы помочь ему восстановить силы. Я стоял, сжимая в руке белый ходак, мысленно выстраивая план путешествия в долину Лунгта, где среди молитвенных флагов буду ждать появления своего мистического проводника, снежного барса, который приведет меня к Чинтамани и вратам сокрытого королевства. Я не мог сказать точно, сколько времени прошло с момента, когда покинул храм. Видение, показанное оракулом, все еще преследовало меня, словно выжженное на внутренней стороне век. Я брел по горной тропе, будто в полусне, с тяжестью осознания, что мои поиски теперь значили гораздо больше, чем просто личная авантюра или задание рейхсфюрера. Вершины тибетских гор окружали меня, величественные и безмолвные. Лишь тихий шелест ветра и скрип снега под ногами нарушали тишину. Разреженный воздух обжигал легкие с каждым вдохом, придавая бодрости, поэтому я почти не замечал физического дискомфорта. Разум все еще пытался охватить масштаб той угрозы, что показал мне оракул. К закату, когда солнце почти скрылось за горизонтом, я почувствовал на себе чей-то взгляд. Медленно обернувшись, я увидел на заснеженном выступе, в 50 шагах от себя, снежного барса, очень крупного, с дымчато-серой шерстью и пронзительными глазами цвета льда. Животное смотрело прямо на меня, не выказывая ни страха, ни агрессии, лишь непостижимое спокойствие, странное для дикого хищника. «Это невозможно», — подумал я. Снежные барсы были настолько редки и скрытны, что даже опытные охотники могли прожить в горах всю жизнь, так и не увидев ни одного. Барс встал и сделал несколько шагов вниз по склону, затем остановился и снова посмотрел на меня, словно ожидая. «Ты хочешь, чтобы я следовал за тобой?» — спросил я, чувствуя нелепость от разговора с диким животным. Барс моргнул и снова двинулся вперед. Я вспомнил слова монаха в храме. «Чинтамани найдет способ привести тебя к себе». Возможно, это был знак. В конце концов, я уже давно потерял надежду найти конкретный маршрут по тем туманным указаниям, что получил в храме. «Хорошо, я иду», — выдохнул я. «Веди, куда должен». И пошел по тропе призрака. Следующие часы превратились в странное путешествие. Время словно остановило свой ход, снежный барс никогда не подходил слишком близко, но и не исчезал из виду. Он вел меня по тропам, которых не было ни на одной карте, через перевалы, где, казалось, никогда не ступала нога человека. Всю дорогу я разговаривал с ним, но в ответ лишь молчание. «Ты ведь не настоящий, верно?» – спросил я. «Или, по крайней мере, не совсем». Но мой молчаливый спутник оставался верен себе. Барс отвернулся, словно эти вопросы были недостойны ответа. Наступила ночь. Я разбил лагерь, а барс сел на ближайшей возвышенности, наблюдая за мной, словно охраняя. Иногда мне казалось, что сквозь шкуру животного просвечивает лунный свет, будто мой безмолвный проводник был соткан из снега и воздуха. Утром мы достигли места, где горы расступались, образуя небольшую долину, защищенную от ветров. В центре долины лежало замерзшее озеро, идеально круглое, как зеркало из полированного серебра. Удивительным было небо. Сферу абсолютно чистого голубого цвета украшали одновременно Солнце, Луна, 9 планет и россыпи миллиардов звезд, переплетенные локонами туманности Млечного Пути. Барс остановился у кромки льда и посмотрел на меня, будто призывая подойти. «Здесь?» – спросил я. «Здесь находится Чинтамани». Животное не двигалось, только его хвост слегка подергивался из стороны в сторону. Я осторожно ступил на лед. Он был абсолютно прозрачным, позволяя видеть темную воду под ним. Но чем дальше я продвигался к центру озера, тем более странным становилось то, что видел. В глубине начало проявляться свечение, слабое, едва различимое, но определенно неестественное. Когда я достиг центра озера, свечение стало ярче. Теперь я мог видеть его источник, предмет размером с кулак, излучающий мягкий бирюзовый свет. «Это оно», – прошептал я. «Чинтамани». Погружение. Я опустился на колени, пытаясь рассмотреть объект сквозь лед. Как добраться до него? Лед слишком толстый, чтобы разбить его имеющимися инструментами, а вода наверняка смертельно холодная. Как мне добыть его? Обернулся я к барсу, но животное исчезло. На его месте стоял старик в темно-красных одеждах монаха, с длинной седой бородой и глазами того же ледяного оттенка, что и у барса. «Чтобы обрести Чинтамани, ты должен отпустить все», — произнес старик голосом, напоминающим шелест ветра среди камней. «Главное, отпусти страх, сомнения, себя самого прежнего, забудь свой прошлый договор». Прежде чем я успел что-то ответить, фигура старика растворилась в воздухе, словно дымка. Я снова посмотрел вниз. Свечение камня стало ярче, почти призывно. И я понял, что должен сделать, и это пугало меня до глубины души. Я снял рюкзак, затем верхнюю одежду, оставшись лишь в тонкой рубашке. Холод немедленно обрушился на тело, пронизывая до костей, но я сосредоточился на дыхании. «Отпустить все», — повторял я себе снова и снова. «Отпустить страх». Потом достал ледоруб и начал работать, разбивая лед в центре озера. Это заняло почти час, руки онемели от холода, дыхание превратилось в рваные облачка пара, но наконец образовалось углубление, достаточно широкое, чтобы человек мог пройти через него. Я посмотрел в темную воду. Свечение камня манило меня, но рациональный разум кричал, что это самоубийство, погружаться в ледяную воду горного озера. «Отпустить сомнения», — приободрил я себя. Сделал несколько глубоких вдохов, готовясь к шоку от холода, а затем погрузился в воду. Невыносимая боль ударила по каждому нерву, каждая клетка тела кричала от агонии, легкие сжались, отказываясь работать. Но сквозь эту боль я продолжал погружаться, направляясь к мерцающему свету на дне. Время растянулось, боль отступила, сменившись странным онемением. Я чувствовал, как сознание ускользает, но упорно продолжал двигаться вниз. «Отпустить себя», — подумал я, и в этот момент моя рука коснулась камня. Чинтамани. Прикосновение к священному камню было подобно удару электрического тока. Тепло немедленно разлилось по всему телу, прогоняя холод и возвращая ясность сознания. Я крепко сжал камень, гладкий, идеально круглый, размером с небольшое яблоко, и начал подниматься к поверхности. Когда моя голова показалась над водой, я судорожно вдохнул, ожидая снова почувствовать арктический холод, но вместо этого все мое тело наполнилось теплом, исходящим от камня в руке. Я выбрался обратно на лед и впервые смог рассмотреть Чинтамани при дневном свете, камень бирюзового цвета с золотистыми прожилками, которые, казалось, двигались внутри него, как живые. Он не был ни тяжелым, ни легким, его вес ощущался именно таким, каким и должен быть. Невероятно. Я чувствовал, как тепло камня проникает все глубже, достигая всех уголков не только тела, но и разума, пробуждая странное спокойствие и уверенность. Я оделся, не выпуская камень из руки, и только потом осознал, что одежда совершенно сухая, хотя только что вынырнул из воды. Более того, мое тело было абсолютно сухим, словно я никогда не погружался в ледяное озеро. Снежный барс снова появился на краю озера. Это прекраснейшее создание смотрело на меня с тем же невозмутимым выражением, но теперь мне казалось, что я вижу в этих глазах одобрение. «Благодарю», — сказал я своему проводнику. Барс впервые подошел ко мне и ткнулся влажным носом в руку, потом отвернулся и пошел прочь от озера. Но на этот раз я знал, что мне не нужно следовать за ним. Мое путешествие с этим таинственным проводником завершилось. Я посмотрел на камень в руке, ощущая его тепло и странную пульсацию, словно у него было собственное сердцебиение. Чинтамани, исполнитель желаний, источник бесконечной мудрости и силы. Теперь этот артефакт был в моих руках, и от того, как я распоряжусь этой силой, зависит не только мое собственное будущее, но, возможно, и судьба всего человечества. Переложив камень во внутренний карман куртки, прямо напротив сердца, я чувствовал его присутствие, теплую, живую пульсацию, гармонирующую с моим собственным сердцебиением. Бросив последний взгляд на исчезающую фигуру снежного барса, я начал свой путь назад, уже не искателем, а хранителем одной из величайших тайн мира. Когда я вышел из-за огромного валуна, то увидел бегущего мне навстречу Эрнста. Он схватил меня за плечи и начал трясти. «Франц, черт возьми, где ты был? Мы ищем тебя уже 2 недели. Эти проклятые аборигены ничего не говорят, кроме своей ахинеи, что ты где-то в другом мире. Я облазил все здесь вокруг, и ты вдруг выходишь из-за этого камня, мимо которого проходил уже 100 раз. Мне казалось, что путешествовал всего 2 или 3 дня, но оказалось, 2 недели. Я был сильно истощен и смертельно устал. Оставался только один нерешенный вопрос, о каком договоре говорил мне Оракул. «Подъезжаем, гауптштурмфюрер», — сказал Густав. «Мда, а это сколько же нужно принять диэтиламида делизергиновой кислоты, чтобы впасть в такой трип?» — подумал Лебедев, закрывая дневник. «Хотя, с другой стороны, ты, Лебедев, угораешь над человеком, в чье тело попал, из будущего. Это ли не галлюциногенный трип?» Глава 11. Показались первые очертания серо-красных бараков и высоких сторожевых вышек Заксенхаузена. Константин Лебедев приблизился к печально знаменитому лагерю, узниками которого были и Яков Джугашвили, несчастный сын Сталина, трагически погибший, бросившись на колючую проволоку под высоким напряжением, и лидер украинских националистов. Здесь же оказался Курт Шушник, бывший канцлер Австрии, не сумевший договориться с Гитлером. Героический советский летчик-истребитель Михаил IX дважды был узником этого лагеря. В первый раз, когда его привезли сюда немцы как смертника, а во второй, когда фашистский лагерь смерти превратился в спецлагерь НКВД-7. Огромный треугольник страха и ужаса, окруженный двойным кольцом колючей проволоки под напряжением. Его форма, вытянутая, словно острие копья, была направлена в самое сердце человечности. Воздух здесь был пропитан жуткой смесью запахов, угольной гари, миазмов и экскрементов, присыпанных хлорной известью, тления трупов и тошнотворного дыма из труб крематория. А между ними витали почти осязаемые флюиды страха, смерти и отчаяния, обретавшие материальную плотность. Лебедеву показалось, что даже птицы облетают это место стороной, а само время застыло в бесконечном кошмаре. Заксенхаузен стал нерушимым символом того, как далеко может зайти человеческая жестокость, когда ей дают волю. Он был воплощением безжалостной системы, построенной на отрицании элементарных человеческих достоинств, на превращении людей в бесправных животных, чье единственное право – умереть в муках. Машина миновала массивные сторожевые вышки из красного кирпича, стоявшие по углам и вдоль стен. На них чернели пулеметные гнезда и прожекторы, готовые вспороть ночную тьму лучами мощных ламп и изрешетить тела беглецов длинными очередями. У главных ворот с циничной надписью «Orbit Matched Free» труд освобождает, их остановил патруль в черной форме СС. Несмотря на безупречные документы сотрудника Нинербе и пропуск с печатью СС, проверка затянулась. Сверка фотографий, досмотр машины, верификация печати и звонок коменданту. Пока шло согласование, Лебедев заметил молодого охранника, который, засучив рукава, увлеченно чинил детскую коляску возле караульного помещения. Тот, попыхивая сигаретой и напевая какую-то веселую мелодию, насаживал колесо на смазанную ось. Покрутив его пару раз, он перевернул коляску и с какой-то странной нежностью покатал ее вперед-назад. Фабелхафт, вундершен, а потом этот убийца и садист вернется домой и, переполненный любви, будет качать своего ребенка, подумал Лебедев, глядя на эту почти библейскую сцену, от которой становилось жутко. Он вспомнил, что все нацистские преступники, от Гиммлера и Геббельса до чудовища Гесса, коменданта Освенцима, были образцовыми, заботливыми отцами. Наконец тяжелые ворота открылись, словно огромная пасть чудовища, и проглотили машину, впустив ее в мрачную утробу лагеря. В ушах Константина зазвучал странный гул, смесь лая собак, натренированных рвать плоть беззащитных людей, гудение крематорных печей, рева грузовиков, глухого перестука тысяч обреченных ног и злобных окриков надзирателей. В центре лагеря стояло административное здание с комендатурой и казармами охраны. Рядом – зловонные кухня и прачечная. Напротив – мастерские и хозяйственные постройки. В дальнем углу возвышалось мрачное здание крематория с высокой кирпичной трубой, из которой валил дым. Сначала он поднимался вверх, застывая неподвижным облаком, а затем оседал черно-серым пеплом, пахнущим горелым жиром. Но главным элементом этого ада на земле был плац для построений, вымощенный серым камнем. Каждый булыжник здесь был омыт слезами, потом и кровью узников. Сколько их погибло, укладывая эти камни? Сколько умерло от непосильного труда, голода, болезней? Сколько было забито прикладами или растерзано собаками? Вдоль плаца тянулись мрачные одноэтажные бараки, выстроенные в безупречно ровные ряды. Господи, сколько же страданий и смертей впитали эти серо-коричневые стены, подумал Лебедев, проезжая мимо них к комендатуре. Двери бараков были распахнуты, обязательное проветривание, циничная имитация заботы о гигиене. Сквозь проемы виднелись обшарпанные трехъярусные нары без матрасов, где ночью люди спали, тесно прижавшись друг к другу. Холод, голод и болезни были их вечными спутниками. В отдельном карантинном бараке для новоприбывших условия были особенно невыносимы. Многие не доживали даже до перевода в основные бараки, своеобразный естественный отбор. Каждое утро их тела, предварительно обобранные до нитки, свозили к крематорию на железных тележках. Лагерь работал как отлаженный механизм смерти, и исключений не существовало. Утро начиналось с построения на плацу, долгой переклички и распределения на работы. Изнурительный труд до темноты, в каменоломне, на кирпичном заводе, в оружейных мастерских. Вечером, снова перекличка, подсчет живых и мертвых. За малейшую провинность, карцер или стойка, часами стоять неподвижно под дождем, на морозе или под палящим солнцем. Для особо провинившихся, гестаповский подвал с камерами пыток, где палачи оттачивали свое мастерство. Оттуда не возвращался никто. Лебедев взглянул на часы, начало 10-го. С 8 утра заключенные стояли на поверке под противным осенним дождем. В мокрых полосатых робах, с поднятыми головами, они напоминали тени, изможденные лица, потухшие глаза. Слышались лишь резкие команды охранников и лай собак. Эсэсовцы в черной форме, укрывшись под навесами, наблюдали за каждым движением. Периодически из строя выдергивали тех, кто не выдержал и рухнул от бессилия. Константин понял, администрация намеренно затягивала поверку, превращая ее в изощренную пытку. Холод и сырость должны были сломить последние проблески сопротивления, вытравить в людях все человеческое. Но в его душе теплилась надежда. Даже здесь, в сердце тьмы, оставались искры человечности, в тайной взаимопомощи узников, в их немой солидарности перед лицом смерти. Лебедев на мгновение закрыл глаза и сжал веки. Впереди был долгий день научной работы, от одной мысли о которой его тошнило. Как бы он ни пытался абстрагироваться, осознание того, где он находится, давило на психику тяжелым грузом. Но выбора не было. Придется играть свою роль до конца, стараясь хоть как-то облегчить ужас вокруг. У комендатуры он вышел из машины. Его встретил комендант Ганс Лориц, человек, олицетворявший собой саму суть педантичной жестокости Третьего рейха. Высокий, грузный офицер СС в безупречно отглаженной черной форме с серебряными нашивками и знаками различия. На левом рукаве – повязка со свастикой, а сапоги, начищенные каким-то несчастным узником до зеркального блеска, отражали мутный свет, падающий на лужи между камней плаца. Массивное лицо с тяжелым бульдожьим подбородком застыло в маске высокомерного спокойствия. Холодные серые глаза цепко и безжалостно смотрели из-под нависших бровей, а тонкие губы были плотно сжаты, выдавая внутреннее напряжение человека, готового в любой момент проявить жестокость. Темные волосы коротко подстрижены по-военному. Бывший пекарь, вспомнил Константин его биографию. «Почему тебе не печь дальше? Готовил бы каждое утро булочки для немецких детей». «Хайль Гитлер!» — вяло отсалютовал комендант, подняв указательный палец в черной кожаной перчатке. «Одну секунду, гауптштурмфюрер!» Он отвернулся и подозвал охранника, чтобы отдать несколько приказов. Его распоряжения были краткие и четкие, не допуская двоякого толкования. Голос звучал ровно и бесстрастно, даже когда он приказывал о расстреле. «Прошу», — коротко бросил он Лебедеву, — «этот мерзкий сброд нужно держать в железных тисках. Любое послабление они воспринимают как слабость. Им нужна только железная дисциплина, основанная на страхе». В его кабинете царил идеальный порядок. На массивном дубовом столе документы были разложены ровными стопками, письменные принадлежности выстроены как по линейке. Даже пепельница сияла пустотой, ларец поддерживал железную дисциплину во всем. Любой, даже самый незначительный проступок узника, по его мнению, должен был караться единственно возможным наказанием, быстрым и беспощадным лишением жизни. Меньше хлопот с содержанием и наглядный урок для остальных. На стене за его спиной висел огромный портрет фюрера и карта Великой Германии. На противоположной стене, застекленный шкаф с книгами по управлению, военному делу и расовой теории. Все корешки были выровнены с немецкой точностью. И среди этого порядка, черно-белая фотография. Молодая симпатичная женщина держит под руку Ганса Лорица в окружении двух улыбающихся детей. Константин заметил, что движения коменданта напоминают движения богомола, такие же неторопливые и уверенные, как у существа, привыкшего к абсолютной власти. Он не просто человек-функция, человек-машина, безупречный исполнитель воли системы. Он был комендантом концлагеря Заксенхаузен и выполнял свою страшную работу с методичностью хорошо отлаженного механизма уничтожения. Комендант сел за стол. «Чем могу быть полезен организации?» – спросил он. Его взгляд скользнул по Лебедеву с легким, едва уловимым пренебрежением. Еще бы, именно он, Ганс Лорец, делал всю грязную работу за этих чистоплюев и за Нинерби, собственными руками перерабатывая евреев, цыган, поляков в своем лагере, а недавно стали поступать и русские военнопленные с Восточного фронта.